Иллюстрации Жена Делакруа. Среди литературных произведений мастеров прошлого дневник Делакруа должен по праву занять одно из первых мест. Делакруа принадлежал к числу наиболее выдающихся французских живописцев XIX века. В его суждениях об искусстве слышится голос художника, который по собственному опыту знает, что представляет собой подлинное, большое искусство, в чем заключается его главная сила воздействия. По широте и проницательности своих взглядов Делакруа может быть поставлен рядом с такими художниками-мыслителями, как Леонардо, Дюрер, Пуссин, Александр Иванов. В соответствии с возросшим в XIX веке сознательным отношением к художественному творчеству Делакруа пытается проникнуть в более глубокие его слои, чем это решались делать его предшественники, авторы трактатов о живописи. И вместе с тем Делакруа не знает еще разлада между творческой теорией и творческой практикой, между научным познанием и поэтическим вдохновением. Вот почему в его высказываниях об искусстве проглядывает постоянная готовность подкрепить и обосновать каждый теоретический вывод, выраженный в понятиях и словах, собственной художественной деятельностью в области живописи. Эжен Делакруа родился в 1798 году и умер в 1863 году. Он принадлежал к тому поколению французских художников, поэтов и мыслителей, которое вступило в жизнь в ближайшие десятилетия после революции 1789 года, в годы, когда ясно определилось, что революция, покончив с феодализмом, подготовила почву для утверждения во Франции буржуазного порядка. Победа буржуазии сопровождалась глубокими переменами в общественной и умственной жизни страны. Политическая реакция шла рука об руку с усилением неравенства между богатыми и бедными, с торжеством цинической морали Чистогана, пошлого мещанского самодовольства и безыдейности в искусстве. Молодому Делакруа предстояло занять свое место в той борьбе, которая разыгралась между передовыми людьми Франции и силами реакции. Во втором десятилетии XIX века во французском искусстве возникает течение, в котором нашел выражение общественный протест против утвердившегося в стране порядка. Принято называть это течение романтизмом и противополагать его отживавшему свой век и вырождавшемуся классицизму. Между тем романтизм уже с первых шагов своего развития носил сложный, противоречивый характер. Одно крыло романтизма выступает против классицизма в силу того, что тяготеет к феодальному прошлому и к мистической созерцательности, ищет союза с католичеством, проникнуто беспочвенной мечтательностью и безнадежным унынием. Другое направление полной энергии и бунтарства восстает против классицизма ради нового и живого, верит в будущее, стремится участвовать в освободительной борьбе, выступая на стороне передовых, демократических сил страны. В годы формирования своего мировоззрения Делакруа безоговорочно примкнул к революционному крылу романтизма. Свои политические симпатии и общественные взгляды он недвусмысленно выразил в ряде своих лучших картин. «Резня на Хиасе» и «Греция» у Миссалонги проникнуты горячим сочувствием к освободительной борьбе греческих патриотов. В «Смерти Сардана Яла» и в «Марина Фольера», написанных на сюжеты трагедии Байрона, затронута тема деспотического самовластия и борьбы против общественного неравенства. В картине «Свобода ведет народ» Делакруа увековечил союз парижской бедноты и интеллигенции, силой которого в 1830 году была свергнута монархия Бурбонов. Тогда же Делакруа работал над темами из истории французской революции 1789 года. Мирабо в национальном собрании Буасси де Англа. Делакруа и в дальнейшем не переставал быть горячим противником буржуазного порядка с его духом корысти и наживы, враждебным свободе человека. Он испытывал глубокое отвращение как к мещанскому благополучию, так и к той лощеной пустоте светской аристократии, с которой ему нередко случалось соприкасаться. Однако отвращение Делакруа к июльской монархии не сделало его последовательным демократом и революционером. С годами Делакруа переходил на все более умеренные позиции. В период революции 1848 года он не встал на сторону взявшегося за оружие народа, как это сделали Домье и Курбе. Не признавая идеи социализма, он не одобрял революционного способа действия, не одобрял вождей демократии. В старости в Делакруа пробуждается недоверие ко всему новому и передовому. Отвращение к буржуазному строю вырождается в неверие в силы прогресса и цивилизации, симпатии к крестьянству приводит его к идеализации патриархальной старины и даже к восхвалению рыцарского средневековья. Будучи не способен примкнуть к революционным силам и вместе с тем чувствуя отвращение к восторжествовавшей при Наполеоне III реакции, Делакруа все более становился индивидуалистом-отщепенцем, художником, ненужным и непонятным большинству своих современников, чужим даже близким ему людям. Сам художник признавался, что не видел в той общественной силы, которая бы в состоянии была поставить преграду развитию всех уродств современной буржуазной цивилизации. Отсюда в минуты отчаяния Делакруа готов был признать, что мир несоизмерим с человеком, создан не для него. В идейном развитии Делакруа ясно вырисовывается типичная кривая духовной жизни художника в буржуазном обществе, который начинает свой путь с настроений бури и натиска, со страстной готовности всем пожертвовать ради переустройства мира, но с утратой иллюзии и охлаждением чувств все более склоняется к признанию бессилия человека, разочаровывается в преобразовательной роли передовых идей. После преждевременной смерти своего друга Жирика Делакруа оказался самым крупным из числа мастеров, выступавших против академического классицизма. В истории искусств Делакруа принято считать главой французской романтической живописи. Действительно, идейные и стилевые принципы романтизма выступают в его живописи не менее выпукло, чем принципы классицизма в картинах Давида и Ингра, а принципы реализма XIX века у Курбе и Милле. Однако искусство Делакруа слишком сложно и богато для того, чтобы все оно могло без остатка уложиться в рамки одного направления. В ранних произведениях Делакруа, таких как «Ладья Данте» и «Резня на Хиасе», еще заметны черты классической школы, которые мастер унаследовал от своего учителя Гирина, вышедшего в свою очередь из мастерской Давида. Вместе с тем уже в этих ранних холстах Делакруа дает себя знать то стремление притворять в живописный образ непосредственные впечатления от реальной жизни, которое было присуще и старым мастерам, как Тициану и Веронезе, Веласкесу и Рембрандту. Влечение к правдивому, живому искусству, чуждому стилевых условностей, воплощающему действительность во всей ее изменчивости и трепетности, не покидает Делакруа на всем протяжении его долголетней жизни. Оно благотворно сказалось в его алжирских этюдах и зарисовках, созданных под непосредственным впечатлением от красочной жизни Марокко, проявилось и в его картинах на восточные темы, и в многочисленных крупных исторических композициях, и, наконец, в его редких, шесть, но поразительно жизненных портретах и пейзажах. В своих лучших созданиях Делакруа удалось достичь того сочетания зоркой наблюдательности и пылкости воображения, без которого не может быть создана тематическая картина. В сущности, ради этих задач, которые художника неудержимо влекли к реализму, он и начал непримиримую войну с классицизмом, с его главным защитником, Ингром, с его цитаделью, Академией. Однако в дальнейшем развитии, особенно после событий 1848 года, Делакруа все больше теряет под ногами почву реальности. Его не могли спасти от этого ни возросшее живописное мастерство, ни зрелость и глубина его творческого самосознания. Пренебрегая непосредственными жизненными впечатлениями, художник начинает придавать решающее значение воображению. Он ищет в искусстве прежде всего приподнятости и драматизма, но нередко впадает при этом в театральную патетику и нарочитость. Именно теперь все условности романтической живописи как одного из стилевых направлений XIX века выступают в произведениях Делакруа особенно выпукло. Нарастание романтической приподнятости ясно бросается в глаза, если сравнивать ранние произведения Делакруа «Резню на Хиасе» 1824 с картиной «Абидосская невеста», написанной в 1850-х годах, или «Ладью Данте» 1822 с кораблекрушением Дон Жуана 1839. В ранних картинах преобладали сдержанная сила выражения, плотное письмо. В передаче движения художника не покидало чувство меры, едва ли не каждый свой штрих и мазок художник как бы проверял тогда непосредственным впечатлением. Позднее Делакруа от исторических тем крупного общественного значения обращается к темам вымышленным, поэтическим, порой легендарным. Он более свободно, а иногда даже и своевольно обращается с формой, злоупотребляет своими излюбленными эффектами живописных контрастов, заставляет контуры змеиться и сплетаться, словно насилуя действительность для придания наибольшей выразительности и эффектности образом. Эти особенности последней манеры Делакруа ясно сказались в его похищении Ревекки. Все служат в этой картине выражению темы торжества слепой и жестокой судьбы. Над участью человека, грозная крепость, из которой поднимаются клубы дыма, бурные порывы ветра, дикий арабский скакун с развивающейся гривой и хвостом и, наконец, два безжалостных жирных похитителя – сжимающие в своих цепких руках потерявшую сознание Ревекку. Все это выражено в запутанной, как клубок, композиции, полной мучительного напряжения, словно сплетенная из извивающихся змей. Впрочем, Делакруа и в эти годы продолжает привлекать к себе внимание передовых художников Франции. Каро восторженно называет Делакруа орлом, скромно уподобляя себя налевому жаворонку. Демье внимательно изучает живописную манеру позднего Делакруа, его эскизов, вроде «Смерть Сенеки», и в своих собственных живописных опытах на такие современные темы, как «Эмигранты», вдохновляется его монументальными замыслами, в частности его «Атилой». Современников восхищало в Делакруа то, что он был мастером больших дерзаний, живописцем, обладавшим не только ярким темпераментом и своеобразной манерой письма, но и своей значительной поэтической темой. Делакруа проявлял исключительную чуткость, наблюдательность и мастерство и в своих бесчисленных этюдах с натуры. В некоторых пейзажах он предвосхищает лучшие достижения последующих поколений. Недаром импрессионисты пытались объявить Делакруа своим предтечей. Между тем импрессионисты заимствовали у Делакруа только отдельные приемы живописного выполнения, в частности принцип разложения цвета. В основном же, оглядываясь на развитие мирового искусства, следует признать, что главное значение Делакруа в том, что он был одним из последних исторических живописцев Западной Европы. Здесь следует подчеркнуть, что Делакруа был прежде всего замечательным мастером тематической картины. Говоря словами Сурикова, следует назвать его композитором в живописи. Правда, мастер вкладывал в свою историческую живопись значительную долю личных переживаний неудовлетворенного настоящим романтика-мечтателя. Но все же главное содержание живописи Делакруа – это общественная жизнь людей, историческая драма. Именно в этом он не нашел себе продолжателей среди последующих поколений французских живописцев. Положение, которые позднее определили наиболее передовое мировоззрение XIX века, исторический образ мышления, признание общественной борьбы основой развития человечества, в поэтическом выражении были как бы предугаданы в исторической живописи Делакруа. Его картины «Резня на Хиасе», «Марина Фольера», «Милость Трояна», «Битва при Таебурге» и «Взятие Константинополя» являются основными вехами его художественного развития. Многочисленные этюды и рисунки при всех их достоинствах должны рассматриваться лишь как побочные достижения мастера, всю свою жизнь трудившегося над созданием исторических картин, мечтавшего о возрождении монументальной живописи, достойной Тициана, Веронези и Рубенса. В своей художественной деятельности Делакруа вынужден был не пренебрегать теми средствами, которые могли сделать его произведения понятными и приемлемыми для современного буржуазного общества. Делакруа не был равнодушен ни к мнению о нем современников, ни к славе среди потомства. Недаром он 4 раза баллотировался в Академию, прежде чем был удостоен избрания. Между тем в своем дневнике Делакруа пренебрегал предрассудками и условностями и проявлял ту высшую степень искренности, которая бывает доступна человеку, когда он остается наедине с самим собой. В дневнике Делакруа с исключительной полнотой отразились творческая одержимость гения, неукротимая страстность борца, неутомимость труженика, простота и честность благородного сердца. Занося в свой дневник записи едва ли не каждый день в течение многих лет, Делакруа меньше всего думал о том, что записи его со временем попадут в руки потомства. Делакруа удовлетворял в дневнике свою настоятельную потребность разобраться в мыслях, пришедших в голову за истекший день, закрепить в памяти планы предстоящих работ. Его единственной наградой за этот труд было удовлетворение, которое он испытывал, перечитывая старые записи 9. По истечении многих лет, проверяя и развивая заветные мысли, которые не покидали его на протяжении всей жизни. Естественно, что в дневнике Делакруа наряду с заметками обобщающего, философского характера попадаются многочисленные мелкие записи для памяти, внесенные один в дневник как в записную книжку. Некоторые заметки подобного рода пропущены в настоящем издании, которое в остальном представляет собой полный перевод всего того, что сохранилось от дневника Делакруа. Впрочем, эти случайные вставки, вкрапленные в основную ткань изложения, не отвлекают внимания от главного хода мыслей художника. Его личные дела, материальные интересы, бытовые заботы, отклики на современные события, отзывы о встречах с широким кругом знакомых, все это пестрое многообразие жизненных впечатлений никогда не поглощало художника полностью, оно занимает в дневнике второстепенное место. Дневник Делакруа представляет собой книгу, возникшую как бы нечаянно, непроизвольно, из привычки ее автора из года в год, в различных жизненных обстоятельствах, в связи с различными событиями упорно и настойчиво возвращаться к тем вопросам, которые были вопросами всей его жизни. Жизнь Делакруа прошла целиком в искусстве. Неудивительно, что его дневник почти полностью посвящен искусству. Делакруа был почитателем классической живописи Возрождения и 17 века, усердным посетителем художественных музеев. Он умел не только восхищаться достижениями старых мастеров, но и подвергать их пристальному критическому разбору. Делакруа живо интересовался творчеством своих современников, собратьев по искусству, и находил в себе мужество признавать достоинства даже таких чуждых ему мастеров, как глава академизма Энгр и глава реализма Курби. С особенной проникновенностью Делакруа оценил творчество своего друга Шопена, который помог ему понять поэтическую сущность музыки. Наконец, Делакруа имел возможность наблюдать, как в его собственной мастерской возникали картины, в которых он сам, при всей своей взыскательности, не мог не признавать подлинных шедевров. Икс. Этот троякий опыт жизни Делакруа пробуждал в нем потребность отдать себе отчет в вопросах, волновавших его больше всего. Что такое искусство? Чем питается творчество? Как возникает шедевр? Каким образом художник может вызвать в себе состояние вдохновения? Эти вопросы толкали Делакруа на размышления и превращали многие страницы дневника в собрание философских этюдов и поэтических признаний. Отдельные работы Делакруа в области художественной критики увидели свет еще при жизни автора. Однако в своих обработанных для печати статьях Делакруа не удавалось с такой полнотой развития обосновать свои заветные мысли об искусстве, как это он делал в беспорядочных и порой отрывочных записях своего дневника. Вот почему из всего богатого литературного наследия Делакруа не его переписка, имеющая преимущественно биографическое значение, не сборник его статей, характеризующий его критическую деятельность, не дают столь полного представления о его художественных воззрениях, как его дневник. Обсуждая ряд общих и частных вопросов эстетики и художественного творчества, Делакруа лелеял мечту со временем привести свои мысли в порядок и составить из них художественный словарь. Отдельные подготовительные этюды к этому начинанию включены им в дневник. Они имеют вполне самостоятельное значение. Впрочем, сам художник признавал живую беседу наиболее пригодной формой для выражения своих мыслей об искусстве. Действительно, в своем дневнике Делакруа как бы ведет задушевную беседу с самим собой. Не притязая на создание стройной системы эстетики, Делакруа в своих рассуждениях и размышлениях по самым различным, нередко частным поводам никогда не упускал из виду общих философских основ искусства. При всем нескрываемом пристрастии к живописи он не отрицал общих истоков различных видов искусства. К этой мысли Делакруа возвращался особенно охотно, обосновывая ее сравнением живописи с музыкой. Делакруа по собственному опыту знал, что в искусстве наряду с эстетическим чувством, с переживаниями художника участвуют его раздумья и мысли. Он был убежден, что идея, захватив кхи-я художника, содержание задуманного им произведения питают художественное творчество. Делакруа многократно и горячо восставал против голого артистизма, против той бездушной сноровки, которая не в состоянии породить подлинного искусства. Высоко ценя непосредственное впечатление, наблюдение, исследование художником природы, Делакруа никогда не забывал о воображении, как своеобразном средстве художественного познания. Уделяя главное внимание коренным эстетическим вопросам, Делакруа не пренебрегал и художественной техникой, средствами выражения наиболее близкого ему искусства, живописи, которыми он сам овладевал в своей практике в результате настойчивых и долгих исканий. Стремление Делакруа охватить одним взглядом искусство во всем богатстве его идейного содержания и художественных средств выражения придает его дневнику неповторимое своеобразие и решительно отличает его как от узкопрактических руководств, так и от отвлеченно-философских трактатов по эстетике. Особенный интерес вызывали у Делакруа творческий метод художника, история рождения произведения искусства. Делакруа понимал и ценил совершенство и законченность классической живописи. Но ему претила та фальшивая лощенность, зализанность салонной живописи, которая должна была скрывать от зрителя пустоту содержания, убожество замысла и слабость формы. В своем стремлении добраться до зерна творчества, в котором исходная идея мастера выражена с наибольшей прямотой и искренностью, Делакруа придавал большое значение работе над первоначальными эскизами, в которых должны быть намечены очертания задуманного произведения. Он отдавал себе отчет в том, что, создавая картину, художник рискует утратить свежесть первоначального наброска, но эти трудности и этот риск испортить начатое не останавливали мастера. Он настойчиво подчеркивал, что для того, чтобы создать картину, нужно обладать искусством довести ее от наброска до законченного состояния. По своим воззрениям на искусство Делакруа во многом примыкает к романтикам. Выступая против норм классицизма, он придавал очень большое значение личности художника, эмоциональной выразительности, лиричности художественного произведения. В своем 12 увлечении этими сторонами искусства он зачастую недооценивал способность художника раскрывать в искусстве силы действительности. Самая потребность воспроизводить в искусстве реальность со всеми ее мельчайшими подробностями встречает со стороны Делакруа недоверие. Он усматривал в этом угрозу превращения художественного образа в бездушный слепок с природы. Ему не удавалось отличить проявление буржуазного позитивизма и натурализма от зарождавшегося у него на глазах демократического реализма, и в отказе от возвышенно идеального ему чудилась опасная угроза искусству. Все это приводило к тому, что искусство готово было заслонить от него реальную жизнь. Впрочем, Делакруа был далек от пассивной созерцательности немецких романтиков, ему были чужды и мистика, и метафизическая отвлеченность романтической теории. Эстетика имела для Делакруа значение руководства к действию, к созданию и пониманию живого, правдивого искусства. В высказываниях Делакруа об искусстве, в его поразительных по точности наблюдениях, в его неудержимом влечении и любви к чувственному миру во всей его красочности и полнокровности, во всем этом ясно видно, что великий мастер, даже не отдавая себе в этом отчета, стоял на позициях реалистической эстетики. Правда, ему не удавалось полностью понять и оценить смысл того, чего искали его младшие современники, создатели реализма во французской живописи. Но вряд ли случайно, что с годами он ставил Рембрандта выше Рубенса, голландцев выше Ватто, что его восхищало в Тициане его умение писать с натуры, что при всем своем доверии к творческому воображению он признавал правду чем-то самым прекрасным и редким на свете и, наконец, что он обретал живую поэзию в самой природе. Эти признания великого мастера рождались в итоге его творческих исканий и живописных достижений, сыгравших немаловажную роль в развитии всей европейской живописи XIX века. Недаром уже значительно позднее Стасов признавал Делакруа наиважнейшим революционером и начинателем в области колорита, а Репин отмечал, что по блеску и силе красок он сделал смелый шаг вперед. М.П. При всей случайности записи Делакруа и их фрагментарности дневник его обладает той внутренней последовательностью в развитии основных мыслей и положений, которая позволяет его поставить на одну доску с салонами Дидро и разговорами с Эккерманом Гёте. Дневник Делакруа нельзя рассматривать как последний итог и конечный вывод из его художественного опыта. В нем запечатлен всего лишь извилистый, но целеустремленный путь исканий великого мастера. Силе воздействия дневника немало содействует то, что Делакруа заносил в тетради свои мысли и наблюдения под непосредственным впечатлением охвативших его чувств и раздумий, не дожидаясь поры, когда они отольются в логически стройную форму, но утратят первоначальную свежесть и трепетность. Делакруа удалось запечатлеть в дневнике то единство деятельной жизни, поэтического творчества и философских раздумий, которое является уделом только немногих счастливых дарований. Стремление мыслить об искусстве, разуметь искусство не противоречило в сознании Делакруа потребности жить в искусстве, его творить. Стоял ли он перед мольбертом с кистью в руках, разглядывал ли в музейных залах холсты Веронези и Рубенса, выступал ли в печати против ненавистного казенного академизма, беседовал ли об искусстве со своими друзьями Шопеном и Шиноваром, или, наконец, в тиши уединения после утомительного и шумного дня заносил в тетрадь свои наблюдения и плоды заветных раздумий, Делакруа никогда не забывал своего жизненного призвания гениального художника и самоотверженного борца за большое, правдивое искусство. Других ее очарований, так как ее нельзя назвать действительно красивой, но есть в ней крупица того, что так хорошо Чувсава, Вал Рафаэль. У ее рук чистота бронзы, их форма нежна и в то же время крепка. В этой девушке, в сущности некрасивой, есть все же какая-то тонкость, восхитительная смесь сладострастия и стыдливости, как это было 2-3 дня назад, когда она вошла в комнату, где мы сидели за столом за десертом. Это было в воскресенье. Хотя я и не люблю, когда на ней эти чересчур облегающие платья, она мне очень понравилась тогда, а в особенности это ее божественная улыбка, о которой я только что упомянул, вызванная несколькими вольными словами, которые смутили ее и заставили опустить глаза, выдававшие ее волнение. Оно, в самом деле, охватило ее всю и отразилось в голосе, ибо хотя она отвечала мне безразличными фразами, голос немного изменил ей, и она упорно не смотрела на меня. Грудь ее также поднималась под косынкой. Мне кажется, именно в этот вечер я поцеловал ее в темном закоулке нашего дома, когда мы возвращались через местечко к себе в сад. Остальные прошли вперед, мы же с нею отстали. Она все время просила отпустить ее, но говорила это тихо и нежно. Конечно, все это пустяки, но что из того? Хоть воспоминание о ней и не станет преследовать меня, как страсть, оно все же останется прелестным цветком на моей дороге и в моей памяти. Звук ее голоса похож на голос Елизаветы Сальтер, воспоминание о которой начинает бледнеть. В воскресенье я получил письмо от Феликса I, в котором он мне сообщает, что моя картина помещена в Люксембургском дворце. Сегодня уже вторник, а я еще весь полон этим. Сознаюсь, что это дает большое удовлетворение и что каждый раз, как я об этом вспоминаю, мои дни окрашиваются радостью. Это главное, о чем я думаю теперь и что усилило во мне желание вернуться в Париж, где я, вероятно, не найду ничего, кроме скрытой зависти и быстрого пресыщения тем, что является сейчас моим триумфом. Но я не встречу там Лизетты, подобной здешней, ни покоя, ни лунного света, которым я здесь дышу. Возвращаюсь к удовольствиям вчерашнего вечера, то есть понедельника. Я не мог устоять перед желанием посвятить воспоминанию этого прелестного вечера рисунок, который сделал в своем альбоме, простой вид, открывшийся передо мной со скамьи, где мне было так хорошо. Я надеюсь возвращаться как можно чаще к моим мыслям, к пережитым радостям. Дай только Бог продолжать так дальше. 2. Ревожу в исполнении много раз возникавшие у меня луру, намерение вести дневник. Больше всего мне хотелось бы не забыть, и квать, что я пишу только для самого себя. Значит, я буду, надеюсь, сенцеря правдив и стану от этого лучше. Эти записи будут служить упреком моему непостоянству. Начинаю я их в прекрасном расположении духа. Я живу у брата. Только что на башенных часах луру пробило то ли 9, то ли 10 часов вечера. Я посидел минут 5 в лунном свете, на маленькой скамье у моей девуэри, чтобы сосредоточиться. Но хотя я и чувствую себя сегодня счастливым, во мне нет ощущений вчерашнего вечера. Светила полная луна. Видя на скамье, возле дома брата, я пережил чудесные часы. Проводив соседей, обедавших у нас, и обойдя кругом пруд, мы вернулись к себе. Брат читал газеты, а я сделал набросок с Микеланджело, с листа, который привез с собой. Вид этой замечательной композиции глубоко тронул меня и вызвал благотворное волнение. Луна, большая, красная, вставшая на чистом небе, стала медленно всходить между деревьями. В то время как я мечтал, а брат говорил мне что-то о любви, я услыхал издалека голос Лизетты. В нем есть звуки, заставляющие трепетать мое сердце. Он могущественнее всех заняв 619-1. Других ее очарований, так как ее нельзя назвать действительно красивой. Но есть в ней крупица того, что так хорошо Чувсава, Вал Рафаэль. У ее рук, чистота бронзы. Их форма нежна и в то же время крепка. В этой девушке, в сущности некрасивой, есть все же какая-то тонкость, восхитительная смесь сладострастия и стыдливости, как это было 2-3 дня назад, когда она вошла в комнату, где мы сидели за столом за десертом. Это было в воскресенье. Хотя я и не люблю, когда на ней эти чересчур облегающие платья, она мне очень понравилась тогда, а в особенности это ее божественная улыбка, о которой я только что упомянул, вызванная несколькими вольными словами, которые смутили ее и заставили опустить глаза, выдававшие ее волнение. Оно, в самом деле, охватило ее всю и отразилось в голосе, ибо хотя она отвечала мне безразличными фразами, голос немного изменил ей, и она упорно не смотрела на меня. Грудь ее также поднималась под косынкой. Мне кажется, именно в этот вечер я поцеловал ее в темном закоулке нашего дома, когда мы возвращались через местечко к себе в сад. Остальные прошли вперед, мы же с нею отстали. Она все время просила отпустить ее, но говорила это тихо и нежно. Конечно, все это пустяки, но что из того? Хоть воспоминание о ней и не станет преследовать меня, как страсть, оно все же останется прелестным цветком на моей дороге и в моей памяти. Звук ее голоса похож на голос Елизаветы Сальтер, воспоминание о которой начинает бледнеть. В воскресенье я получил письмо от Феликса I, в котором он мне сообщает, что моя картина помещена в Люксембургском дворце. Сегодня уже вторник, а я еще весь полон этим. Сознаюсь, что это дает большое удовлетворение и что каждый раз, как я об этом вспоминаю, мои дни окрашиваются радостью. Это главное, о чем я думаю теперь и что усилило во мне желание вернуться в Париж, где я, вероятно, не найду ничего, кроме скрытой зависти и быстрого пресыщения тем, что является сейчас моим триумфом. Но я не встречу там Лизетты, подобной здешней, ни покоя, ни лунного света, которым я здесь дышу. Возвращаюсь к удовольствиям вчерашнего вечера, то есть понедельника. Я не мог устоять перед желанием посвятить воспоминанию этого прелестного вечера рисунок, который сделал в своем альбоме, простой вид, открывшийся передо мной со скамьи, где мне было так хорошо. Я надеюсь возвращаться как можно чаще к моим мыслям, к пережитым радостям. Дай только Бог продолжать так дальше. 2. Помнить мысли, которые у меня возникли относительно того, что я хочу сделать в Париже, когда вернусь туда, а также идеи, пришедшие мне в голову о сюжетах для картин. Сделать Тассо в темнице в натуральную величину. Был с братом на охоте во время невыносимой жары. Убил перепелку, обернувшись назад, за что заслужил похвалу брата. Впрочем, это был мой единственный охотничий трофей, хотя я еще трижды стрелял по кроликам. Сегодня вечером пошел навстречу М. Лизетте, которая пришла чинить мои сорочки. Очутившись немного позади, я обнял ее. Она отбивалась с таким видом, что это задело меня, так как я почувствовал, что она сопротивляется от всего сердца. Я вторично подстерег ее и сделал то же. Она решительно отскочила от меня, говоря, что, если бы ей этого хотелось, она сама сказала бы мне об этом. Я оттолкнул ее с горечью и прошелся раза два по аллее. Всходила луна. Я снова встретил ее, она шла за водой к ужину. Я хотел было надуться и не подходить к ней, и все же еще раз попытался. «Так вы меня, значит, не любите?» «Нет, вы любите кого-нибудь другого?» «Я никого не люблю». Забавный ответ, достаточно говоривший сам за себя. На этот раз я с гневом отбросил ее руку, которую держал в своей, и ушел обиженный и огорченный. Ее голос прозвучал каким-то подобием смеха, смеха притворного. Это было остатком ее сопротивления, лишь наполовину серьезным. Но того оскорбительного, что было в смехе, это не искупает. Я вернулся в аллею и пошел домой, делая вид, что больше не замечаю ее. Я очень хотел бы больше о ней не думать. Хотя я в нее и не влюблен, я негодую и особенно хочу, чтобы она пожалела о случившемся. Сейчас, когда я пишу, мне хотелось бы выразить свою досаду. Я собирался было пойти завтра посмотреть, как она будет стирать, уступлю ли я этому желанию, но если так, то с этим не будет покончено. Неужели я окажусь таким слабохарактерным, что пойду? Надеюсь и верю, что этого не случится. Поздно заговорились с братом. Анекдот о капитане корабля Ракбери, который заставил прибить себя к доске и бросить в море с оторванными руками и ногами, хороший сюжет для картины и способ спасти от забвения одно из славных имен. Когда турки находят на поле битвы раненых или пленных, они говорят им: «Не босс, не бойся», и, ударяя в лицо эфесом четверг, 5 сентября за 1, шпаги, заставляют откинуть голову, которую затем начисто сносит. Ничего особенного вчера, 4 го. Третьего дня была годовщина смерти моей горячо любимой матери. В этот день я завел свой дневник. Пусть тень ее бодрствует возле меня, когда я буду писать в него, и пусть ничто не заставит ее краснеть за сына. Сегодня вечером я написал Филарету 2. Вот мысль, никогда не приходившая мне в голову и внушенная мне братом. Мы убили зайца, и, после того как усталость от охоты прошла, мы стали восхищаться тем, как моральное состояние отражается на физическом. Я напомнил случай с афинянином, умершим при получении известия о победе при Платеях, кажется, так, затем пример с французскими солдатами при Мальплаке и множество других. Это веский довод в пользу возвышенности человеческой души, и я не представляю себе, что можно на это возразить. Какой подъем вызывают звуки труп и особенно барабаны, зовущие к атаке, и 7 сентября читал, сидя в саду, отрывки из Каринны 3 об итальянской музыке. Они мне доставили удовольствие. Следующим образом описывает она также мизерери Страстной пятницы. Итальянцы испокон веков страстно любят музыку. Данте, в Чистилище, встречает одного из лучших певцов своего времени и просит спеть одну из его чудесных песен, и души, очарованные этим пением, забывают все, пока страж не окликнет их снова, замечательный сюжет для картины. Даже веселье, которое шуточная музыка так хорошо умеет возбуждать, вовсе не является грубой забавой, ничего не говорящей воображению. В глубине той радости, какую она вызывает, заложены поэтические ощущения, приятная мечтательность, которую никогда не смогла бы вызвать в нас словесная шутка. Музыка, столь мимолетное наслаждение, столь ясно ощущаешь, как оно ускользает по мере того, как его испытываешь, что к радости, которую она вызывает, примешивается меланхолическое впечатление. Но и тогда, когда она выражает грусть, она порождает вместе с тем сладостные чувства. Сердце бьется быстрее, внимая ей. Удовлетворение, вызываемое в нас ритмом, напоминая о мимолетности времени, внушает потребность наслаждаться им. 4. Дядя Резинер и его сын 4 вместе с Анри Дюгом неожиданно 12 сентября приехали сюда, и я довольно весело провожу время. Я был очень обрадован, когда во время обеда у соседнего священника нам пришли сказать, что они прибыли. На этих днях я решил пойти к Бро, и эта мысль очень сильно и приятно волнует меня. Сегодня вечером мы говорили о моем достойном отце. Припоминаю более подробно различные эпизоды его жизни. В бытность в Голландии мой отец во время обеда с членами директории был застигнут заговорщиками, подстрекаемыми самим французским правительством. Он с полным спокойствием увещевает пьяных и буйных солдат. Один из них прицеливается в него, но моему брату удается отклонить выстрел. Отец говорит по-французски с этими грубыми голландцами. Французский генерал, действующий заодно с мятежниками, предлагает дать ему охрану. Отец отказывается, говоря, что охрана из предателей ему не нужна. Операция. Перед тем, как подвергнуться ей, он угощает завтраком друзей и докторов, раздает наряды рабочим. Операция проделана была в 5 приемов. После 4-го он говорит: «Друзья мои, вот прошли 4 акта. Лишь бы 5-й не превратился в трагедию. Я хочу, вернувшись сюда в будущем году, сделать копцу с портрета моего отца». Бергов говорил некоему молодому и дерзкому хвостуну, уверявшему, что он никогда и ничего не боялся. «Значит, сударь, вы никогда не гасили свечи пальцами, думая о том, чтобы утвердиться в своих принципах, думая о своем отце и преодолевая свое прирожденное легкомыслие. Не сближайся с людьми, у которых слишком гибка совесть. Вот письмо, написанное сестре. 13 сентября я откладывал свой ответ тебе до сегодняшнего дня, потому что рассчитывал тебя навестить одновременно с Г. Тиффе, который должен был уехать раньше. Теперь, когда мне предстоит вернуться в Париж по важным делам, связанным с моей живописью, я передаю тебе справки, переданные мне Феликсом и П.Р. Как бы ты ни истолковывала мое поведение, будь уверена, что чувства мои нисколько не изменились. Надеюсь доказать тебе это, когда вечером, накануне моего отъезда из Луру увидимся. Хочу лишь, чтобы наша дружба была в будущем основана на ясном понимании наших взаимных прав. Итак, я спешно возвращаюсь в Париж, где и встречусь с тобой в конце месяца, если ты не изменишь намерений. Я был очень огорчен тем, что ты не сочла нужным ответить на письмо, которое брат написал тебе одновременно со мной. Я надеялся на ответы на примирение, которое явилось бы для меня самым большим счастьем. Прощай, и т.д. Сегодня вечером получил письмо от Перона 5 и от Пьера 6. Я принял вдруг решение вернуться в Париж. Мне кажется, что, уезжая так внезапно и не имея времени осознать это, я недостаточно буду наслаждаться радостью нового свидания с милыми друзьями. Пьер пишет о том же, чего коснулся Феликс в своем последнем письме. Я чувствую себя успокоенным относительно всех этих обстоятельств и до известной степени наперед принимаю то, что произойдет. Конечно, я не могу отвернуться от сестры, особенно когда она покинута и несчастна. Думаю, что лучшее, что я могу сделать, это сообщить о моем положении Феликсу и попросить его указать мне какого-нибудь делового человека, прежде всего порядочного, который стал бы приглядывать за моими делами и за делами брата, как только Г. Тиффе, с которым я, наконец, развязался, так или иначе покончит там со всем этим. Уезжаю под тяжелым впечатлением от положения, в каком находится мой брат. Сам я молод и свободен, а он, такой открытый и благородный, достойный по своему характеру стоять в первом ряду уважаемых людей, живет, окруженный грубиянами и мошенниками. У этой женщины доброе сердце, но неужели лишь на это мог он надеяться, чтобы мирно закончить столь бурную карьеру? Анри Дюк представил мне его положение именно так, как я его и сам всегда чувствовал, но это чувство притупилось под влиянием привычки. Я не могу без содрогания думать о его будущем. Как горько не быть в состоянии ввести свою подругу в круг людей хорошего происхождения или опуститься до необходимости сделать себе из этого несчастья оружие бравады против того, что принято называть предрассудками. Позавчера было нечто вроде бала, ему предшествовал обед, они сделали для меня ясной всю трудность его положения. Анри рассказал мне тогда же вечером, во время прогулки по саду, о чертах характера Г. Вернинока. Мне не было шесть нужды в них, чтобы составить себе правильное представление о нем, но это очень печалит меня, ибо то, что я думал о нем, хранилось у меня на сердце, а то, что я узнал, оказалось общеизвестным и нашло отражение в печати. Бедный племянник, бедная моя сестра. Сестра совершила огромнейшую ошибку, не отвяяв брату. Сегодня утром дядя Резинер и его сын Анри уехали. Эта разлука, хотя она и будет непродолжительной, мне тягостно. Я привязался к Анри. Он немножко задира и этим производит на первый взгляд неблагоприятное впечатление, но он порядочный человек. Вчера вечером, накануне расставания, которое было особенно грустно для брата, обед был поздний и обильный. Позавчера, накануне этого обеда, я помирился с Лизеттой и танцевал с ней до поздней ночи. Тут были жена Шарля, Лизетта и Анри. Я вынес тяжелое впечатление. Анри, уже разгоряченный вином, говорил грубости и сальности в присутствии этих женщин. Во мне есть уважение к женщинам. Я не мог бы говорить им вещи, совершенно непристойные. Что бы я ни думал о плотском в них, я начинаю сам краснеть, когда оскорбляю стыдливость, которая, хотя бы по видимости, не должна их покидать. Я думаю, мой бедный скромник, что это плохой способ иметь у них успех. И, может быть, Анри, утомленный развратник, именно в силу этого самого нравился больше, чем другой. Во всем этом обществе не было и двух заслуживающих уважения людей. Бедный брат, ты не хочешь сам себе признаться в своем печальном положении, а у друзей твоих нет для этого лекарства. Приехал сюда вчера, в воскресенье утром, сделал неприятное путешествие на скамейке империала, сильный холод и проливной дождь. Не знаю, почему удовольствие, которого я ждал от возвращения в Париж, ослабевало по мере того, как я подъезжал. Я обнял Пьерри и почувствовал грусть. Виною этому, новости дня. Днем я зашел в Люксембург взглянуть на свою картину, затем вернулся пообедать к другу. На другой день с большим удовольствием повидался с Эдуардом VII. Он мне сказал, что с увлечением копирует Рубенса. Я в восторге от этого. Ему больше всего недоставало колорита, и я очень рад его опытам. Они сделают его настоящим талантом и приведут к успеху, которого я так сильно ему желаю. В салоне он не получил ничего. Какая жалость. Мы обещали друг другу видеться зимой. Париж, вторник, 24 сентября. Выходя от него, столкнулся с шампионом, я искренне рад был снова повидать его. Затем встретился с Феликсом, мы нежно обнялись. Вечером, на конкурсе в академии, я простился с братом в пятницу около 2 часов возле местечка Луанс. Я был очень взволнован, он, также. Я много раз оглядывался, потом, отойдя, я сел среди вереска. Душа была переполнена противоположными чувствами. Довольно скучный вечер я провел в Сарине, поджидая дилижанс, который подъехал очень поздно. Париж, хороший день. Вечер провел с моим другом Эдуардом. 6 октября я разъяснял ему мои мысли о моделировке. Они ему понравились. Я показал ему наброски Сулье 8. Утром я был с Фиделем 9 у моего дяди Резинера, который пригласил меня к себе пообедать в будущий понедельник. Заранее предвкушаю удовольствие. Все втроем, вместе с Руже, за которым мы зашли, мы отправились прежде всего посмотреть премированные картины. Торсы картины Дебе, ученика Гро, ученика награжденного, внушили мне отвращение к школе его учителя, а ведь вчера еще я завидовал им. Дядя, по-видимому, был восхищен и растроган моей картиной. Они мне советуют идти своим собственным путем, да я и сам чувствую сегодня к этому сильное влечение. Единственная вещь, которая мучила меня весь день, это то, что я все время думал о своем костюме. Я примерял его утром, сидел он очень плохо, на улице посматривал все костюмы. Вместе с Фиделем мы были на заседании института, где раздавались награды. Я вернулся наспех пообедать и нашел у себя Эдуарда. Я очень люблю Феделя, жалею, что он уже деятельно не работает. Дядя предложил свести меня к Жерару 10 и сделать акварель с зимнего пейзажа Астаде, с художника в мастерской, не знаю чьей работы, а также с нескольких других маленьких фламандцев. ходить в цапочту и изучать там лошадей. Царь Балтасар, сын Навуходоносора, оскверняет во время торжественного пиршества священные сосуды, похищенные из Иерусалима его отцом. В разгар этого кощунственного 8 пира появляется рука, пишущая таинственными и непонятными знаками приговор царю, истолкованный ему пророком Даниилом. Гидеон побеждает медианитян. Он приказывает 300 своим воинам взять трубы и светильники, скрытые в глиняных сосудах. Ночью он проникает в середину вражеского стана и сам подает сигнал трубой. Его солдаты начинают трубить во всех частях окруженного ими медианитского лагеря. В то же время они разбивают глиняные сосуды, которые держат в другой руке, и поднимают светильники, скрытые в них. Этот свет и эти звуки поражают ужасом медианитян, которые, не различая своих, начинают уничтожать друг друга. Фараон повелевает бросить в Нил еврейских детей мужского пола. Вас приводит Руфь, которая подбирала колосья с убранных полей возле отдыхающих и обедающих жнецов. Молодая женщина из Канады, пересекая с мужем пустыню, чувствует родовые муки и родит в пуч. Отец держит на руках новорожденного ребенка. Граф Эгмонт, ведомый на казнь, весь народ, который любит его, молчит из страха. Там может быть и герцог Альба, со своей сухой и длинной головой. Вдали эшафот, затянутый черным, и раскачивающиеся колокола. Альджернан Сидней, приговоренный к смерти. Эдуард сказал мне в музее, что он нашел в одном доме две вторник, мастерские, которые могли бы нам подойти. Я провел день 8 октября в самых печальных на свете кварталах. Я был весь охвачен меланхолией. Вечером я сидел с Пьерри и мог оценить по достоинству все прелести его красивой служанки. Вчера, 7 го, я обедал у моего дядюшки Резинера с дядей Паска, теткой, Дюгом и Т.Д. Хороший день. В воскресенье, 6 го, работал у шампиона и замерзал там. Пошел с ним обедать в Ниле. Хорошая прогулка, о которой я сохраню приятное воспоминание. Шампион, хороший парень, несмотря на свои причуды. У него доброе сердце, и я от души желаю, чтобы он разделался со своими незадачами. В последний четверг я смотрел в третий раз Танкреда 11. Получил большое удовольствие. Это прекрасное впечатление было испорчено письмом от брата, которое я нашел у себя по возвращении. Мысль о нем до такой степени меня огорчает, 9, что я не хочу ни вспоминать того, что испытал, ни передавать здесь то, что он мне высказал. Он дает увлечь себя первой пришедшей в голову мыслью. Его Тифия, на наш взгляд, несомненный мошенник или что-то вроде этого. Не надо думать, что если какая-нибудь вещь вызвала во мне раньше отпор, то я должен ее отвергать и теперь, когда она появляется опять передо мной. Так книга, которая прежде казалась бесполезной, может преподать добрый совет, если ее прочесть глазами более зрелой опытности. Я направил свою энергию, или, вернее, она сама направилась, в другую сторону. Я стану рупором тех, кто создает великие произведения. Во мне есть нечто, что часто становится сильнее моей плоти, но часто также и подбадривается ею. Есть люди, у которых влияние их внутреннего я ничтожно. Во мне же оно сильнее другого. Без него я бы погиб, но оно и уничтожит меня. Разумеется, я говорю о воображении, которое управляет мной и ведет меня за собой. Когда открываешь в себе какую-нибудь слабость, то вместо того, чтобы таить ее, брось лицедейство и увертки, исправляйся. О, если бы душе приходилось бороться только с телом, но у нее самой есть дурные склонности, и надо, чтобы одна ее часть, самая нежная, но и самая божественная, без устали сражалась с другой. Все телесные страсти низки, но низкие страсти души, это настоящий рок. Таковы зависти Т.П. Подлость так отвратительна потому, что коренится и в душе, и в теле. Если я написал хорошую картину, это еще не значит, что я выразил некую мысль. Вот что они говорят, как они наивны. Они лишают живопись всех ее преимуществ. Писатель должен сказать почти все, чтобы быть понятым. В живописи же устанавливается как бы таинственное соприкосновение между душами изображенных лиц и душой зрителя. Он видит образы внешней природы, но внутренне проникается истинной мыслью, присущей всем людям, но выражая ее письменно, искажают тем самым ее заветную сущность. Потому-то писатели действуют на грубые умы сильнее, чем музыканты или живописцы. Искусство живописи тем ближе сердцу человека, чем более материальным оно ему кажется, потому что в нем, как во внешней природе, есть явственное сочетание конечного и бесконечного, то есть душа находит то, что внутренне волнует ее в вещах, которые действуют лишь на внешние чувства. 10. Я возвратился после представления свадьбы. 12. Полный божественных впечатлений. Нашел письмо от брата. Сегодня утром видел Г. Генина. Я всегда смущаюсь, как малый ребенок. Экая неустойчивость в моем самочувствии. Какое-нибудь мгновение, какая-нибудь мелькнувшая мысль разрушает все, опрокидывает и изменяет решения самые твердые. Следуя внутреннему голосу совести, я не хотел бы казаться лучше, чем я есть, но для чего это? Каждый человек гораздо больше беспокоится о малейшей из своих горестей, чем о величайших несчастьях, постигших целую нацию. Делай лишь то, что действительно необходимо. Ты ошибся. Твое воображение обмануло тебя. Музыка часто внушает мне глубокие мысли. Слушая ее, я испытываю огромное желание творить. Чего мне недостает, это, боюсь, терпение. Я был бы совсем иным человеком, будь у меня в работе та выдержка, какую я вижу у некоторых известных мне лиц. Я слишком тороплюсь добиться итога. Мы пообедали вместе, Шарли Перрон. Затем были в итальянской опере. Как все эти женщины восхитительно волнуют меня. Это изящество, эти манеры, все эти упоительные вещи, которые я вижу и которыми никогда не буду обладать, переполняют меня и горечью, и наслаждением. Утром видел Пьерри. Он продолжал говорить о том же, о чем говорил со мной вчера вечером. Мне хочется, чтоб он был счастлив. Я снова хочу взяться за скрипку и фортепиано. С удовольствием вспоминал сегодня о даме из итальянской оперы. Только что видел на мгновение среди черных туч, уносимых бурным ветром, блеск Ориона на небе. Прежде всего я подумал о моем ничтожестве перед лицом этих повисших в пространстве миров. Затем я стал размышлять о справедливости, о дружбе, о божественных чувствах, запечатленных в сердце человека, и не нашел во всем мироздании ничего великого, кроме самого человека и его создателя. Эта мысль поражает меня. Может ли его не быть, как, случай, сочетая различные элементы, заставил зажечься из них добродетель, отблеск неведомого величия? Если случай был создателем вселенной, то что же значит тогда ювесть, ее угрызение, самопожертвование? О, если ты можешь верить всеми силами своего существа в этого Бога, который вложил в нас сознание долга, тогда все твои колебания кончатся. Париж, 12 октября, Тотонье, вечер, половина второго ночи, 11. Вторник, 22 октября, потому что, сознайся, что всегда лишь одно, это жизнь и страх за нее или за свое благополучие, смущает твои краткие дни, которые текли бы мирно, если бы ты видел в конце их лона Божественного Отца, готовое принять тебя. Надо кончить это и ложиться, но мечтал я с большим удовольствием. Я заметил, что сделал успехи в своем этюде лошадей. Я провел вечер у Феликса, где и обедал. Мне не по себе, с моим племянником, особенно, когда со мной еще двое его друзей. Провожая Пьерри до дома, ибо у него болит колено, я зашел к нему немного отдохнуть. Я любовался его служанкой и ее почти неуловимым профилем. Он удивительно нежен и чист. Насколько отличается такой прямой нос от курносого, вроде того, какой у его жены? Было время, когда одной из моих слабостей было считать курносых людей обделенными природой. Прямой нос в моих глазах искупал много недостатков. И действительно, вздернутые носы безобразны. Это инстинкт. Теперь, как и всегда, моя телесная невзрачность огорчает меня. Я не могу смотреть без некоторого чувства зависти на красоту моего племянника. Почти всегда я чувствую себя нездоровым. Я не могу долго говорить. Сегодня вечером я снова любовался маленьким портретом Феликса работы Резинера. Он вызывает во мне зависть. Я не хотел бы променять на это то, что я могу сделать, но хотел бы обладать этой простотой. Мне кажется, так трудно передать без напряженной работы эти глаза и этот промежуток между верхним веком и бровью. Вечером пошел повидать Анри Гюга. Читал с ним о взятии Константинополя. Восхищался героической отвагой последнего императора, Константина. На другой день, в среду вечером, у меня были друзья. Мы пили жжёнку и горячее вино. Хочу написать для общества друзей искусств Милыпана, окруженного заботами своих дочерей. Обедал в воскресенье, третьего дня, у Г. Конфлана, к которому ходил советоваться несколько дней назад. Я повеселился там. Мы пропели партию из свадьбы. Купил Дон Жуана. Делал портрет этой женщины для гравюры. Снова принялся за скрипку. 12. Я всегда увлекаюсь настолько, что начинаю менять колорит. Точно так же я лишен необходимого хладнокровия. Я страдаю за модель. Я недостаточно наблюдаю, прежде чем приступить к передаче. Сестра вернулась во вторник вечером. Мой дорогой Сулье вернулся. Я обнял его сегодня. Первая минута при виде его была полна счастья. Затем я почувствовал ужасную грусть. Когда я собирался подняться с ним к себе в комнату, я вспомнил о проклятом письме, почерк которого Юн мог бы узнать. Я заколебался. Это испортило удовольствие, которое я испытывал от встречи с ним. Я прибег к уловкам. Я сделал вид, что потерял ключ или что-то в этом роде. В конце концов все устроилось. Он простился со мной с тем, чтобы встретиться вечером. Мы совершили большую прогулку. Я думаю, что мой проступок по отношению к нему не повлияет на его отношение с. Дай бог, чтобы он никогда этого не узнал. И почему в этот самый момент я испытываю нечто вроде удовлетворенного тщеславия? Если бы он узнал что-нибудь, он был бы в отчаянии. Он занимается музыкой. Это радует меня. Я мечтаю о приятных вечерах. Я заметил, что остро пережитое счастье с трудом повторяется при тех же обстоятельствах и с теми же людьми. И вместе с тем я не представляю себе, что могло бы помешать возврату тех чарующих минут, которые я провел с ним и которые так свежи в моей памяти. И все же я испытываю какое-то подобие грусти. Он принадлежит к разряду людей, которых я не чувствую своими. Я знаю также, что именно втайне мучает меня, когда я с ним. То, относительно чего я намекал и чего я ни в коем случае не хочу более. Я говорил об этом вчера с Икс. Он думает так же, как я. Тут есть обман. Он считает нас свободными. После этого разговора с ним я чувствую себя более свободным от забот. Я обедал с ним и двумя товарищами, Геймарди и Шампионом. Затем мадам Паста в Ромео, которого вновь смотрел с большим удовольствием. Вчера осматривал вместе с Эдуардом и Лописом мастерскую Мазесса. Великолепная мастерская. Мне пришло в голову, что нет надобности иметь все это великолепие, чтобы создавать хорошие вещи. Может быть, как раз наоборот. Я все еще колебался эти дни, пойти ли повидать мою даму из итальянской оперы. Каждый раз, как отправляюсь туда, я думаю об этом с наслаждением. Я мечтаю об этом. Для меня воскресенье, 27 октября 13. Это подобие невозможного счастья, какое бывает только во сне, как бы воспоминание иной жизни. Это счастье не так живо ощущалось, когда я им обладал. Сегодня оно расцвечено моим воображением. В нем мои радости и мои печали. Это было, кажется, в четверг или в пятницу, когда я обедал у дяди Паска. Выпил я немного, но достаточно для того, чтобы охмелеть. Это приятное состояние, чтобы не говорили об этом чопорные люди. Там был Феликс. Анри также пришел туда. Озабновляю дневник после большого перерыва. Думаю, Париж, что это средство успокоить волнение, мучающее меня в тече. В. Товарный знак, Арник, не долгого времени. Мне кажется, что со времени возвращения Мрел Сулье я стал более неуравновешенным, меньше владею собой. Я раздражаюсь, как ребенок. К этому присоединяются всяческие расстройства как в денежных издержках, так и в распорядке времени. Я принял сегодня несколько хороших решений. Если память мне изменит, пусть по крайней мере эта бумага будет мне упреком, если я стану забывать о них, безумие, которое привело только к тому, чтобы сделать меня несчастным. Если Г. Вернинок из Марселя так или иначе не поможет сестре, я поселюсь у нее, и мы будем жить вместе. Чего больше всего я прошу у Бога, это дать моему племяннику настоящее рвение в работе и ту крайнюю решимость, какую рождает несчастье и стесненное положение. Пока все это выяснится, я решил заниматься фехтованием. Это поможет мне упорядочить мою обычную жизнь. Я долго любовался сегодня милосердием Андреа Дельсарта. Правду говоря, эта живопись трогает меня больше, чем святое семейство Рафаэля. Можно добиться прекрасного различными 15, пятница, 16 мая способами. Как благородны, изящны и сильны у него дети. А эта женщина, какая голова и какие руки. Хотелось бы найти время, чтобы скопировать его. Это было бы пробным камнем, постоянно напоминающим мне, что для передачи природы без влияния мастеров нужно самому обладать гораздо большим стилем. Надо непременно приняться за лошадей, ходить каждое утро в конюшню, рано ложиться и рано вставать. Утром пришел Бампар, чтобы рассказать мне о предполагаемом конкурсе в самых ослепительных красках. Сегодня, в пятницу, 16 мая, я видел Лариба и снес ему выписки, которые я сделал из истории Франции. Сбывается то, что я предвидел. Начнутся оттяжки, идея будет обужена, часть конкурентов устранят. Я говорил с ним напрямик, может быть, слишком. Я намекнул на обещанный заказ для церкви, но с видом человека, не слишком рассчитывающего поэта. Он отвечал мне, что со своей стороны не собирается что-либо предпринять в данном отношении. Не поддавайся первому впечатлению, сохраняя хладнокровие. Не блестящие обещания твоих лучших друзей, не предложение услуг со стороны сильных мира сего, не внимание, проявляемое к тебе выдающимся человеком, не должны тебя заставить поверить и усмотреть реальное в том, что они тебе говорят. Я имею в виду результаты, хотя многие из обещающих и полны самых хороших намерений, но только на словах, как лжехрабрецы или как люди, по-женски вспыльчивые, у которых пыл изрядно слабеет по мере приближения к действию. Со своей стороны будь осторожен в обращении с людьми, главное, никаких смешных заискиваний, возникающих из настроения минуты. Привычка к упорядоченности мысли – единственная для тебя дорога к счастью. Чтобы достигнуть его, необходим порядок во всем остальном, даже в самых безразличных вещах. Каким слабым, уязвимым, открытым со всех сторон для нападения чувствую я себя, находясь среди всех этих людей, которые не скажут ни одного случайного слова и всегда готовы осуществить сказанное на деле. Но есть ли такие на самом деле? Ведь и меня часто принимали за твердого человека. Маска – это все. Надо сознаться, что я их боюсь, а есть ли что-либо более угнетающее, нежели страх? Самый смелый от 16.1. Ладья Данте, 1822, Лувр, Париж. 2. Эскиз фигуры к ладье Данте. Румынская национальная галерея, Бухарест. Природа человек становится трусом, когда у него нет установившихся взглядов, и хладнокровие, первое из защит, проистекает лишь из того, что неожиданность не оказывает действия на душу, которая все предвидела заранее. Я знаю, что это определение слишком широко, но, постоянно возвращаясь к нему, естественно проходишь большую часть пути. Жирика зашел повидать меня на другой день после среды. Я был взволнован его посещением. Глупо. Затем был в королевском манеже, от которого я не ожидаю больших результатов. Затем виделся с Конье 13, вечером у Фельдингов 14. Вчера, в четверг, Трель зашел повидать меня. Он вызвал во мне желание посетить Италию. Обед у Феликса и длинный разговор в Монсе и на обратном пути. Некоторые из идей, записанных здесь, являются его итогом. Сегодня получил письмо от Филарета, путешествовавшие следом за мной. Вот несколько безумств, записанных мной во время работы над моей картиной Фрозина и Мелидор. Это было следствием одного описания пережитых наслаждений, которое привело меня в довольно скверное настроение духа. Надо будет прочесть Дафниса и Хлою, это один из античных сюжетов, который особенно ходок. Не упускать из виду аллегорию «Гениальный человек у порога могилы и варварства, пляшущие вокруг костров, куда мусульманские омары и др. Бросают книги, чтимые иконы и, наконец, самого человека. Косые взгляды провожают его до последнего вздоха, и гарпия цепляется еще за его плащ или саван. Сам он бросается в объятия истины, высшего божества, он полон глубокого сожаления, так как глупости и заблуждения останутся и после него. Но сам он обретет покой. Его можно было бы представить в образе Тасса. Оковы распадаются и остаются в когтях чудовища, но венец бессмертия недостижим для его лап, равно как для яда, стекающего из его пасти на странице поэмы. Возвращаюсь после хорошей прогулки с моим дорогим Пьерри. Мы вдоволь наговорились обо всех увлекательных безумствах, которые так занимают нас. Я увлечен теперь изящными манерами камеристки Гэжи Депио и Сигюр. С тех пор, как она поселилась в доме, я дружески раскланиваюсь с ней. Третьего дня вечером я встретил ее на бульваре. Только что я сделал несколько пустых визитов. Она шла под руку с Жон Суббота, май 2 заказ 619-17, понедельник, 9 июня щиной, тоже служащие у ее хозяйки. Меня охватило сильное искушение взять их под руку. Тысячи глупых соображений теснились в моей голове, а я все отдалялся от них, гневно говоря себе, что я дуралей и что надо было воспользоваться случаем, поговорить немного, взять за руку или что-нибудь в этом роде, вообще как-то действовать. Но ее подруга, но идти под руку с двумя горничными, не мог же я повести их к торту не есть мороженое. И все же я дошел поспешным шагом до Г. Генина, чтобы справиться, не возвратился ли он. Наконец, когда было уже поздно догонять их, я бросился за ними следом и бесплодно прошел по всему бульвару. Вчера я ходил с Шан-Мартеном зарисовывать мертвых лошадей. Вечером я пошел с Пьерри заканчивать фамильный портрет, который бедный старик Пти делал, уже умирая. Я испытал глубокую грусть в этом скромном жилище бедного старого художника, который не был лишен таланта, перед этой печальной картиной, трудом его бессильной старости. Я решился написать для салона сцену резни на острове Хьясе. Завтра повидаюсь с кузеном 15. Почему не прибегать к противоядиям цивилизации, к хорошим книгам? Они укрепляют душу и дают ей спокойствие. Сам по себе я не испытываю сомнений насчет того, что подлинно хорошо, но в среде фанатиков и интриганов нужна осторожность. Мы часто упрекаем себя в том, что изменились. На самом деле изменилось то, что вокруг нас. Что может быть горше этого? У меня есть 2, 3, 4 друга. И что же, я принужден с каждым из них быть разным человеком или, скорее, каждому из них показывать то лицо, которое ему понятно. Это одно из величайших несчастий никогда не быть до конца понятым и почувствованным одним и тем же человеком. Когда я об этом думаю, мне кажется, что в этом именно и состоит неизлечимая рана жизни. Она, в неизбежном одиночестве, на которое осуждено сердце. Жена, которая нам под стать, величайшее благо. Я предпочитал бы, чтобы она во всех отношениях превосходила меня, чем наоборот. Эти строки отражают волнение, связанное с этой мыслью. Я хотел бы с ней прожить всю жизнь. Это хорошая мысль. Позднейшая пометка Делакруа на полях страницы 18.